Книга третья. Культура и культуры. 98. Маленькие исключения необходимы. В вопросах нравственности поступить иногда против своих лучших убеждений, делать уступки на практике и удерживать за собой духовную свободу, делать так, как делают все, и этим поступком оказать другим любезность, вознаградив себя таким сознанием за отступление от своих убеждений, многие свободомыслящие люди не только не стесняются такого образа действий, но даже считают его честным, гуманным, видят здесь терпимость, отсутствие педантизма и вообще называют такой свой образ действий многими красивыми словами, стараясь усыпить ими свою совесть. Это не важно, если кто-нибудь из нас делает так, потому что все всегда так делают и делали. Так звучит грубый предрассудок. Грубая ошибка. 99. Здесь можно искать новых идеалов. Нельзя позволить принимать решения относительно своей жизни в состоянии влюбленности или под влиянием сильной прихоти определять характер своего общества раз навсегда. Надобно дозволить влюбленным отказаться от своих клятв и дать им возможность свободы, именно потому, что на брак надо смотреть несравненно серьезнее. Не такого ли рода большинство теперешних браков, что не желают иметь третье лицо, могущее быть свидетелем, а между тем в этом третьем лице — ребенки? Почти никогда не бывает недостатка, и ему приходится играть здесь роль более чем свидетеля. Он козел отпущения. 100. Клятва. «Если я лгу, то я нечестный человек, и пусть каждый скажет это мне в глаза». Такую формулу я рекомендую вместо присяги, она сильнее. Даже благочестивый человек не имеет ничего возразить на это. Тогда было бы меньше случаев нарушения заповеди «Не упоминай имя Господа Бога твоего в суе». 101. Недовольный. Это один из тех древних храбрецов, который сердится на цивилизацию, думая, что она имеет целью сделать доступными всем, в том числе и трусам, все хорошие вещи — честь, богатство, красивых женщин. 102. Утешение находящихся в опасности. В жизни, подверженной большим опасностям и превратностям, греки искали опоры и последнего убежища в размышлении и познании. Мы, живя в несравненно более безопасном состоянии, перенесли опасность на размышление и познание, и отдыхаем и успокаиваемся от них в жизни. 103. Скепсис древних и новых народов. Решимость встречается теперь реже, чем в древние и средние века. Очевидно, потому что новое время не имеет более веры в предзнаменования, оракулы, звезды, предсказания, То есть мы сделались неспособными к тому, чтобы верить в определенную нам будущность, как верили древние, которые, в отличие от нас, были гораздо меньшими скептиками относительно того, что предстоит, чем относительно того, что есть. 104. Культ естественных выражений чувства. На что указывает то, что наша культура не только терпит выражение печали, слезы, жалобы, упреки, негодования и смирения и считает их хорошими и более благородными неизбежностями, между тем, как дух античной философии смотрел на все это с презрением и не признавал за ними необходимости существования. Вспомните только, как Платон, один из самых человечных философов, говорит о Филоктете трагической сцены. Может быть, нашей современной культуре недостает философии? Может быть, отвергнув тех древних философов, мы вместе и каждый порознь принадлежим к черни? 105. Климат шута. Шуты не водятся теперь около королей. Короли любят теперь военных. Но вокруг банкиров и теперь еще растут эти цветы. 106. Воскресители мертвых. Суетные люди оценивают прошлое выше с той минуты, с какой они могут воспроизводить в себе ощущение его. Они хотели бы даже, если возможно, снова воскресить его. Но так как суетных постоянно бывает бесчисленное множество, то опасность исторических занятий, как скоро им посвящается все время, нельзя считать незначительной. Слишком много силы тратится на всевозможные воскресения мертвецов. С этой точки зрения, может быть, легко понять все движение романтики. 107. Красота, соответственно, веку. Если бы наши скульпторы, художники, музыканты захотели воспроизвести дух времени, они должны были бы представить красоту одутлой, громадной и нервной. Так греки под влиянием своей морали меры создали красоту Аполлона Бельведерского. Мы должны были бы назвать его, собственно, безобразным. Но проклятые классицисты лишили нас всякой честности. 108. Ирония настоящего. Сейчас у европейцев существует прием — обо всех великих интересах говорить с иронией, потому что, вечно служа им, они не имеют времени принимать их серьезно. 109. Против Руссо. Если правда, что наша цивилизация имеет в себе что-то достойное сожаления, то пред вами стоит альтернатива. Или делать дальнейшее заключение вместе с Руссо. Эта жалкая цивилизация виновна в нашей дурной нравственности. Или делать обратное заключение против Руссо. Наша хорошая нравственность виновна в этой жалкой цивилизации. Наши слабые, неустойчивые общественные понятия о добре и зле и чудовищное господство их над телом и душой сделали, наконец, все тела и души слабыми и сломили самостоятельных, независимых, беспристрастных людей, эти столпы сильной цивилизации, где встречаются еще теперь с дурной нравственностью, там можно видеть последние обломки этих столпов. Так стоит парадокс пред парадоксом. Правда не может быть на той и другой стороне. А есть ли она вообще на одной из них? Пусть докажут.